Глава 9. Игнат наблюдал за ходом битвы с территории одного из окраинных домов. Группы землян в это время аккуратно проходили линию обороны врага, используя многочисленные бреши. Кедров ждал их, попутно отслеживая ситуацию в самых горячих местах. Чувство растущей опасности пришло резко, усиливаясь с каждой секундой. Ощущение ударило сверху, будто само небо должно было упасть на нечестивых вторженцев. Все, что успел Игнат, — это выйти на общую линию связи землян. «Прячьтесь в укрытие!» — мысленно закричал он, сопровождая слова ментальным приказом. «В укрытие! Ищи ты на себя!» Он только успел передать мысли сообщения, как в воздухе с неба раздался вой, будто приближался рой шершней. С поправкой на то, что шершни оказались очень крупными и были везде. Вой прервался резко, сменившись какофонией клацающих звуков. «Что же это за дерьмо?» — мысленно воскликнул Игнат. Впрочем, благодаря ауре присутствия он уже понял, что происходит. Подняв голову, Игнат увидел в небе сотни, тысячи вспышек. Это падающие снаряды разлетелись на множество кластеров. Те устремились вниз, чтобы накрыть наступающие войска хаоса. Заранее приближение роя смертоносных снарядов заметили только самые чувствительные. Остальным оставалось лишь реагировать, проявляя чудеса скорости. Кто-то успел схорониться за щитами и личными техниками защиты, но не все. Слитный удар десятков тысяч осколочных снарядов грохнул сильнее грозы. Наблюдавшему за этим Игнату показалось, будто земля и небо поменялись местами. В один миг территория в десятки километров превратилась в один сплошной взрыв. Сотни тонн земли взлетели в воздух в смертельном салюте. Одним ударом дело не закончилось. Разлетевшиеся после взрыва кластеров кассеты также сдетонировали, раскидывая тысячи осколков. Новая волна поражения принесла и новые жертвы. Слитный удар был столь силен, что Игнат ощутил, как встряхнулась земля под ногами. А между тем, это было только начало. Нанеся первый удар, враг продолжил бить. То и дело, в небе новые снаряды разлетались на кластеры, отправляя во врага новую летучую смерть. Грохот стоял сумасшедший. Но выглядело это еще более впечатляюще. Выглянув в окно, Игнат увидел, что территория на километры перед городом то и дело вспыхивает гейзерами взрывов. Все новые и новые снаряды падали, доставая тех, кто защитились от первого удара. Воздух наполнился энергией смерти адептов силы. «Хаммер!» — Игнат мысленно закричал, будто грохот взрывов мог помешать услышать его. «Докладывай!» — ответил американец не сразу. Похоже, был занят спасением своей жизни. «Наши вошли в город», — ответил он. «Но успели не все». Игнат сжал губы. Они еще толком не вступили в бой, а уже смерти. «Потери», — уточнил он. «У шести групп, двигающихся в тылу, есть двухсотые», — ответил американец. «Точнее, доложу потом». Хаосит кивнул. Уточнять количество сейчас не имело смысла. «Хорошо. Отходите быстрее вглубь города, по возможности незаметно», — произнес он. «Я скоро обозначу цели, ты их распределишь». «Есть, босс!» — кивнул Хаммер. Разорвав связь, Игнат напоследок еще раз бросил взгляд на поле боя. «И здесь артиллерия — бог войны», — мрачно хмыкнул он. Местная артиллерия чудовищной силы продолжала работать, хоть и растеряв плотность огня. Зато благодаря тщательной наводке били точно по уцелевшим из тех, кто не сумел спрятаться. Скорее всего, именно поэтому хозяин перекрестка не ввел первыми лучшие войска. «Хотя едва ли эта бомбежка ранила бы мета-адептов», — задумался Игнат. «Тогда чего же они не на поле боя?» Это сражение при всей своей дикости напоминало партию в шахматы, где два противоборствующих игрока постепенно вводят в игру все новые фигуры, и оба, похоже, придержали самые мощные ходы до удачного момента. Не став долго думать над этим, Игнат отошел на противоположную от фронта сторону здания. Выбив металлический щит, закрывший окно, он выпрыгнул наружу. Веном тут же выстрелил ложноножкой. Зацепившись за соседнее здание, он потащил хозяина вглубь города. «Интересно», — подумал осматривающийся в это время Игнат. «Куда дели мирняк?» Благодаря взору и ауре присутствия, он сканировал окружающую территорию. Живых существ почти не было. Только на улицах виднелись патрули из простых смертных. Двигаясь на бронетехнике с автоматически наводящимся оружием, они вполне были опасны для хаоситов смертного уровня. По мере углубления в город, здания становились все выше. Здесь они не были укреплены никакими щитами и не имели повреждений, как у окраин. Сверкая зеркальными окнами, эти монстры возвышались к небу, как ходячее торжество инженерной мысли. «Все же шикарно эти ребята здесь устроились. Хмыкнул Игнат. «Даже жаль будет все портить». Он искал здание повыше. Здесь у него было важное дело. В этот момент Игнат услышал взрыв и крики, перешедшие в стрельбу совсем неподалеку. Повернувшись в ту сторону, мужчина увидел, что местные вступили в битву с хаоситами. Оценив сигнатуры, отметил, что это не его люди. Помимо землян, в город проникли и другие скрытые группы хаоситов. Все они имели свои задачи, которые сейчас исполняли. Кто-то начал террор, кто-то искал спрятанных жителей. Своей задачей озаботился и Игнат. Найдя действительно высокий небоскреб, подходящий для наблюдения, с помощью симбионта хаосит быстро забрался на его вершину, откуда хорошо просматривался город. На стрельбу артиллерии за спиной он более не обращал внимания. «Хозяин перекрестка говорил, что щит должен поддерживаться минимум 8 мощными энергостанциями», — мысленно напомнил он себе. «Они точно должны фонить остаточным излучением после его разрушения. Энергостанции и находящиеся в них сверхмощные энергетические ядра были стратегически важным ресурсом, как и многое другое, что имелось в городе. Их захват и получил Игнат как задачу для своих войск». Мужчина полностью сконцентрировался на ауре присутствия, охватывая как можно большую территорию. Тут же он ощутил недалеко от себя подходящее здание. На первый взгляд, неприметное, оно было отделано экранирующей обшивкой. Однако на крыше было установлено устройство, похожее на антенну. Оно еще фонило остаточной энергией серьезной силы. Сам источник не ощущался, но реактор наверняка был спрятан под землей. «Скорее всего, это оно», — подумал Игнат. Настроившись на артефакт связи, он оставил пометку и тут же продолжил поиски. Теперь уже зная, как выглядят цели, он тут же нашел еще 3 подобных строения. Больше диапазона ауры присутствия не хватило. Воздух был загрязнен энергиями, что усложнило задачу. Закончив на этом, Игнат вновь связался с Хаммером. «Докладываю», — ответил тот. «Подтянули в город оставшиеся группы с потерями и перегруппировались, готовы к выполнению задачи». «Я дал 3 маркера», — произнес Игнат. «Дальше сами знаете, что и как делать». Он подавил желание напомнить, что все может быть заминировано, и дать прочие мелкие указания. В подобных делах сверхи из военных и бывших наемников явно имели больше опыта. Перед уходом Игнат еще раз как следует осмотрел ближайшую энергостанцию. Он не ошибся, это действительно была она. В здании не имелось адептов, а автоматизированная охрана и простые защитники были землянам по плечу. Ну а если все же окажется что-то неожиданное, так Кедров не нанимался нянькой, чтобы следить за всеми. Закончив, он спрыгнул со здания и, вновь цепляясь щупальцами Венома, продолжил движение, чтобы исследовать следующую часть города. Тем временем город медленно, но верно охватывал террор. Тут и там слышались стрельба и разрывы энергетических конструктов. Еще полчаса назад чистые и пустые улицы усыпали осколки разбитого стекла и куски зданий. проникли в город и рыбы посерьезнее. Недалеко от Игната содрогнулся от мощного взрыва небоскреб, после чего начал медленно оседать вниз, заполняя округу облаками пыли. Этот город начала настигать та же участь, что и город-призрак, где Игнат недавно открыл портал. Так же, как и в прошлый раз, воздух начал наполняться смрадом от множества смертей. Правда, на этот раз размен был немного другой. Хаоситы гибли в меньших количествах, чем защитники. «Кажется, большую часть населения все еще не нашли», — подумал Игнат. «Если начнется тотальный геноцид, я тут же почувствую это по ослаблению ткани пространства вокруг». Он перевел взгляд на окраину. Бомбежка там не прекратилась. Более того, взрывы явно накрыли крайние здания, что могло означать только одно. Войска хаоситов прорвали оборону, а защитники, уже не опасаясь дружественного огня, работали прямо по городу. Это наблюдение оставило в голове Игната смутные догадки о ходе битвы. Однако для каких-то четких выводов этого не хватало. Не обращая более внимания на информационный мусор, Игнат продолжил путь. Следовало найти еще энергостанции. Воровато оглядевшись, Керн забежал в первое попавшееся здание. Здесь он сел прямо на пол, позволяя себе отдохнуть хотя бы немного. Еще никогда он не ощущал себя настолько плохо. Мысленно он подал запрос доспеху на проверку своего состояния. Однако вместо привычного экрана, дополненной реальности, по глазам ударили разноцветные помехи. «Вот же!» — простонал он. Стащив шлем, Керн со страхом посмотрел на правую руку. Доспех здесь принял на себя удар какой-то фиолетовой вспышки. Хоть он и отстрелил щитки брони, капли этой дряни все же успели просочиться внутрь. Кожа была разъедена, открывая взгляд на сочащуюся кровью плоть. Все это покрылось мутной пленкой и уже, кажется, гноилось. «Мама!» — не выдержал Керн. «Почему это со мной происходит?» Он захныкал, шокированный ужасающей картиной увечий. Сознание затмила черная тоска. Не было больше 28-го авианского корпуса. Как, скорее всего, и 27-го, и 6-го, и всех остальных. Когда купол щита над городом исчез, на линию обрушился настоящий ад. Перед глазами Керна вспыхнули картины того, как один за другим гибли его товарищи. Кого-то разорвало на куски, другие ушли на тот свет куда более мучительными способами. Керна спасло только одно. Едва началась атака хаоситов, он просто повернулся и побежал так быстро, как не бегал никогда. Покинув свою линию обороны, кадянец натолкнулся на тыловые патрули. Благо, те были собраны из таких же, как он, вчерашних граждан. Наплевав на их попытки остановить, Керн бежал и бежал, а за его спиной разверзалось безумие. «Что мне делать? Что мне делать? Что мне...» Керн осознал, что сидит, уткнувшись лицом в колени, и повторяет одну и ту же фразу. Как ни странно, при осознании этого паника утихла, и в голове мужчины прояснилось. Быстро раздербанив картридж автоматической аптечки, он нашел ампулы с обезболивающими и стимуляторами. Оба тут же вколол себе, уже не заморачиваясь с дозировкой. Подействовало тут же. В мозг словно ударила бодрящая волна, проясняя мысли, и боль отступила. «Убежище!» — тут же вспомнил он. Ему срочно требовалась медпомощь и транспорт. Все это было в убежище. Керн сможет вылечиться и бежать как можно скорее из города. В то, что защита выдержит, он уже не верил. Осторожно, чтобы не тревожить руку, он встал и хотел было уже побежать, как взгляд зацепился за кое-что важное. Рядом с брошенной аптечкой и шлемом лежал малый лучемет. Он выпал из непристегнутой кобуры, пока Керн пытался себе помочь. Мужчина осторожно нагнулся, поднял оружие, но обирать в кобуру не стал. Нет, он не обманывался. Если судьба сведет его с Хаоситом, то думать, что мужчина сможет отбиться, просто смешно. Оружие ему понадобилось совсем для другого. Ведь он дезертировал с поля боя и собирался бросить город. В убежище ему могут помешать. Думая об этом, Керн отчетливо осознал, что теперь легко пойдет на применение силы, лишь бы достичь своих целей. В разум кадианца пришли перемены. До ближайшего убежища было не так уж и далеко. Оно находилось в основании одного крупного дома, глубоко на подземных этажах. Помещения также были экранированы, так что хаоситы не должны были обнаружить его слишком быстро. «Я должен успеть!» — подумал Керн. «Должен убежать отсюда!» Несколько кварталов он миновал быстро. Пару раз пришлось вернуть из-за патрулей. Один раз мужчина обошел по широкому кругу какую-то перестрелку. Усиленный стимуляторами, Керн уже скоро был у цели. Воровато оглядевшись, он миновал пустую улицу и вбежал на спуск в парковку. Уже двигаясь на подземных этажах, он ощутил, как прошел через сканирующее поле. Чип гражданина, вживленный под кожу, идентифицировал его как своего. «Эй!» — послышалось впереди. «Ты чего здесь делаешь? Это не убежище твоей приписки!» Он лихорадочно соображал, что на это сказать. Охранники были правы. Появиться он здесь никак не должен был. «Я ранен!» — закричал Керн. «Помогите мне!» В этот момент где-то послышался грохот. С потолка посыпалась пыль. Это отвлекло двух охранников от лишних раздумий. Пригибая головы, оба двинулись к нему. Керна же охватил страх. Грохот напомнил ему, что времени катастрофически мало. В прояснившуюся голову пришло осознание, что отлеживаться в капсуле просто нет времени. Мужчину одолел дикий страх снова встретиться с тем ужасом, что он увидел на передовой. «Проходи быстрее!» — крикнул ему один из охранников. Торопясь уйти из опасного места, они повели Керна ко входу в убежище. Как раз там взгляд кадианца зацепился за бронированные служебные машины. Это было именно то, что нужно, чтобы уехать из этого пекла. «Стойте!» — закричал он. «Дайте мне ключ-карту! Мне надо вернуться за ранеными друзьями!» Два охранника переглянулись. «У него шоковое состояние!» — посетовал один. «И мы не можем дать ему мотаться туда-сюда!» Второй кивнул. Они подхватили Керна, силой таща в убежище. Дальше все случилось будто само собой. Удобная рукоятка лучемета словно сама скользнула в ладонь. Две тусклые бирюзовые вспышки, и тела охранников мешками оседают на землю. Керн торопливо обыскал трупы. Забрав ключ-карту от одного из автомобилей, он также взял с тел картриджи с медикаментами и фляжки с водой. Удовлетворенный, тут же завел машину и зажал акселератор. С басовитым гудением гравимобиль полетел к выходу. Выехав на улицу, Керн тут же рванул в сторону от боевых действий. Он просто хотел спастись. Отряд из 10 хаоситов под маскировочным полем наблюдал за выехавшим из подземной парковки транспортом. Один из бойцов спросил у командира по поводу гравимобиля, предлагая выбить оттуда водителя. Однако командир покачал головой. Этот несчастный привел их к цели. Так пусть и дальше влачит свою жалкую жизнь. Им же надо было начинать выполнять свою задачу — лить кровь во благо хаоса. Снявшись с места, группа начала подбираться к убежищу. Игнат отметил 5-ю энергостанцию маркером. Он уже собирался продолжить путь, как что-то в округе неуловимо изменилось. Ощущение было тяжелым, будто самореальность содрогнулась, и оно было знакомым. «Похоже на массовую гибель», — подумал Игнат. «А значит, группы боевиков уже нашли убежище». Это было неизбежно. Город уже превратился в шумное место, охваченное множеством боев. Так как участвовали в них в основном смертные войска с небольшим количеством воинов метауровня, то быстро уничтожить город не вышло. Да такой задачи на этот раз и не стояло. Уж слишком много важных ресурсов здесь было, чтобы обращать все в пепел. «Скоро я смогу открыть здесь портал», — подумал Игнат. «В этом случае, даже без участия мета-адептов с нашей стороны, защита быстро падет». Он знал, что с порталом, дающим постоянный приток войск из кошмара, падение города станет весьма быстрым делом. Собственно, на этом битву можно было считать законченной. Но стоило Игнату об этом подумать, как вновь все изменилось. Небо ослепительно вспыхнуло, демонстрируя, что враг готов бить даже самым мощным оружием, уже не щадя ни город, ни оставшихся в нем жителей.